53. В Верхней Германии любовью солдат пользовался Цецина. Молодой, красивый, статный, непомерно честолюбивый, он сумел завоевать их расположение ловкими речами и простотой обращения. Раньше он был квестером в Бетике, смотри примечание 147, и сразу же перешел на сторону Гальбы, который назначил его командиром легиона. Примечание 147, то есть «квестор провинциалис». Помощник наместника провинции, ведавший главным образом финансами. Бетика – сенатская провинция в южной части Пиренейского полуострова. Конец примечания. Вскоре обнаружилось, что он растратил казенные деньги, и император приказал отдать его под суд по обвинению в казнократстве. Цецина, сочтя себя обиженным, решил вызвать смуту в государстве, с тем, чтобы общественные бедствия отвлекли внимание от его личных обид. Настроения легионов давали для этого все возможности. Верхнегерманская армия в полном составе участвовала в войне против Виндекса. Если бы не смерть Нерона, она так и не перешла бы на сторону Гальбы. К тому же и в этом ее опередили войска Нижней Германии, успевшие первыми принести присягу новому императору. Тревиры, легионы и люди из других племен, смотри примечание 148, которых Гальба лишил части земель и угнетал своими суровыми распоряжениями, постоянно встречались с легионерами, стоявшими в зимних лагерях. Примечание 148. Имеются в виду кельтские племена северо-восточной Галлии. Лингоны жили в верховьях Марны, Мааса и по обеим берегам Сены. Тревиры по течению реки Мозель. Конец примечания. Здесь возникали мятежные разговоры. Дисциплина падала, как всегда бывает, когда солдаты живут среди местного населения, и любовь их к Виргинию могла быть использована кем угодно другим.